Мудрейший владыка Шэнди, выйдя из своего экипажа, последовал в залу дворца. При его появлении духи поднялись, и судилище началось. По приказу владыки в залу ввели подсудимого, на шее которого висела огромная канга, а руки были связаны цепями. Лицо человека показалось Яню знакомым, но он сразу не мог припомнить. Последовал приказ владыки вложить человеку медную печень и железное сердце, после чего отправить в мир людей для исполнения обязанностей правителя четырех округов. Ему наказывалось блюсти справедливости, не губить суи людей. Картина судилища привела мастера в трепет. Вдруг раздался возглас какого-то стража дьявола. «Смотрите, за нашим судом подглядывает смертный!» Янь бросился в беседку, в которой недавно мастерил свирель, и уселся, как ни в чем не бывало. Прошло какое-то время, и вот на пороге появились два мудреца — Тан и Джан. Осмотрев выполненную работу, они повели мастера к Бин-Ленгуну. Чистые мелодичные звуки свирели привели бога в восторг. «Я дарую тебе долголетие и приумножу богатства твои», — сказал он. «Мне не нужно ни богатств, ни лишних лет жизни», — ответствовал Янь. «У меня есть младшая сестра Янь Юэйин, певичка из веселого заведения. Помогите вызволить ее из мира пыли и ветра и подыскать ей хорошего мужа. Вот и вся моя просьба». «Похвально. Она говорит о твоей проницательности», — сказал владыка. «Пожалуй, мы подыщем твоей сестре достойного мужа, и будет им тот, кто станет правителем четырех округов». Янь поклонился, и те же два небожителя повели его обратно. Они шли по горной тропе и, наверное, прошли половину пути, а когда достигли опасного обрыва, провожатые показали мастеру, куда идти дальше. Янь взглянул в ту сторону, куда ему показали, и вдруг почувствовал сильный толчок. Он полетел вниз, в пропасть. Ужас сковал его сердце. Янь открыл глаза и видит, что лежит на постели в своем собственном доме, а рядом, заливаясь слезами, стоят жена и дети. «Отчего вы плачете?» — удивился он. «Ну как же нам не плакать? Третьего дня во время работы ты вдруг упал», — стала рассказывать жена. «Мы подбежали, а ты уже испустил дух. Мы послушали. Сердце как будто бьется, а тело вроде теплое. Перенесли на постель, и вот ты лежишь здесь уже два дня. Неужто ты вернулся из загробного мира?» Янь подробно рассказал о своем путешествии к духам и о других событиях, которые с ним произошли, и его рассказ сильно напугал домочадцев. После этого случая прошло какое-то время, но с мастером Янем ничего не случилось такого, о чем можно было бы рассказать. Наступила зима, и в воздухе закружились хлопья снега. У поэта Ши Синьдао есть стихотворение под названием «Снег», в котором так говорится. «Лепестки белее кружатся, плавно по ветру летят. Красота столичного града на рассвете радует взгляд. На тысячи ли протянулись, словно из яшмы дома, видны высокие башни, нефритовые терема. Когда же цветущей сливы заструится в июлине дух, когда перестанет кружиться ивы джентайский пух, в обитель серебряной жабы по морю плыть я хочу, когда же верхом на фениксе к багряным горам улечу». Снегопад усиливался. Мастер Янь стоял без дела у ворот дома, от холода руки зябли. Работа в этот день не спорилась. А вдруг на улице показался прохожий. Янь пригляделся и оторопел. «Да ведь это тот самый человек, которому духи с восточного пика вставили железное сердце и медную печень», — подумал он. «Они еще будто сказали, что он станет правителем четырех округов, но, как видно, сна слава к нему еще не пришла. Надо бы с ним познакомиться, а кто знает, может быть, другого подходящего случая не подвернется». Янь бросился за прохожим. Полы его халата разметались по ветру, а в несколько прыжков он настиг незнакомца. «Прошу прощения, почтенный!» — Янь поклонился. «А, мастер, у тебя ко мне какое-то дело?» — незнакомец спросил так, будто он давно знал Яня. «Бежал за вами, даже задохся. Прошу вас выпить со мной чарочку-другую. Холод на улице, вон как снежит. Мастер провел мужчину в питейное заведение, и там он узнал, что его зовут Ши Хуачжоу. Но у него есть и другое имя — Хуайюнь, а также детское прозвище «Глупыш». Оказалось, он служит простым солдатом в гарнизоне Кайдао. Надо вам знать, что об этом человеке потом писалось в избранных биографиях истории пяти династий. Сей муж — уроженец уезда Жунце Джинчжоуского округа. Он отважен, ловок, способен настигнуть бегущего коня. Познакомившись, они изрядно выпили, а потом разошлись каждой своей дорогой.